Каждый день или почти ежедневно Жосе водили из тюрьмы Санте в кабинет судебного следователя, где его ждал адвокат мэтр Ленен. Это был неудачный выбор. И если бы Мегре имел возможность, он отсоветовал бы Жосе приглашать его. Ленен был одной из звезд адвокатуры, специалист по громким уголовным процессам. И если он брал на себя нашумевшее дело, его имя занимало в газетах больше места, чем имя какой-нибудь звезды экрана. Репортеры ждали его почти ежедневных заявлений, его метких словечек, порой довольно жестоких, и потому что он два или три раза добился оправданий, которые считались невероятными, его называли адвокатом безнадежных дел. После этих допросов Мегре получал от Комелио неожиданные приказания, чаще всего без объяснений: разыскать свидетелей, проверить что-нибудь. Работа тем более скучная, что она, по-видимому, была лишь отдаленно связана с преступлением на улице Лопер. Судебный следователь поступал так не из личной неприязни к Мегре. Если Комелио никогда не доверял комиссару и его методам, это происходило из-за того, что их точки зрения были в корне противоположны. Не сводилось ли это в сущности к их принадлежности к разным социальным слоям? Хотя окружающий мир беспрерывно изменялся, судебный следователь оставался человеком определенной среды. Его покойный дед был президентом Третьей палаты в Париже. Отец и теперь еще заседал в Государственном совете, а дядя представлял Францию в Хельсинки. Сам он готовился к службе в финансовой инспекции. И только после того, как провалился на экзамене, переключился на судебное ведомство. Он был человеком своего круга, приверженцем своих привычек, своих жизненных правил и даже особенностей своей речи. Казалось бы, что опыт, ежедневно приобретаемый им во дворце правосудия, должен был повлиять на него, но этот опыт ничему его не научил, и взгляды его среды неизменно оказывали на него решающее влияние. В его глазах Жосе был подозрительной личностью, если не преступником от рождения. Разве он не втерся обманным путем при помощи предосудительной связи, а потом неравного брака, в среду, к которой не принадлежал? Разве его связь с Аннет и обещание жениться на ней не подтверждали этого мнения? Напротив, отец девушки, Мартен Дюше, который покончил самоубийством, только бы не жить опозоренным, в представлении сурового Комелио и в соответствии с традиционными взглядами, был типичным, честным служакой, скромным, незаметным, который никак не мог утешиться после смерти своей жены. Да, правда, он позволил себе напиться в тот вечер на улице Колинкур, но Комелио отмахивался от этого факта, по его словам, не имеющего значения, тогда как в глазах комиссара это была очень важная деталь. Мегре мог бы поклясться, что отец Аннет был болен, давно страдал неизлечимой болезнью. А его достоинство, не основывалось ли оно главным образом на гордости? Он вернулся в Фонтене обесчещенным, стыдясь в глубине души своего вчерашнего поведения, и вместо того, чтобы обрести мир и тишину, уже на перроне вокзала столкнулся с журналистом и фотографом. Такие мысли не давали покоя Мегре, так же, как и поведение доктора Леорана. Комиссар решил еще вернуться к этому вопросу, выяснить его, даже несмотря на то, что руки у него были связаны. Его люди целыми днями бегали по Парижу, чтобы проверить различные факты. И Мегре составил себе таблицу времяпрепровождения Жосе в течение той ночи, когда было совершено преступление, не зная еще, что эта таблица должна будет сыграть решающую роль. В тот единственный раз, когда Мегре допрашивал его на набережной Орфевр, Жосе заявил, что после того, как он около половины девятого ушел с улицы Колинкур,